Я сидела на широком деревянном крыльце медсанчасти, запрокинув голову и зажмурив глаза, наслаждаясь покоем этих ранних часов и приятным теплом, еще не перешедшим в невыносимую жару. «И как люди здесь умудряются не потерять квалификацию?» — думала я. «Тут же совершенно ничего не происходит». Начальник медсанчасти майор Губанов подтвердил это впечатление. «Здесь редко что серьезное случается, Агния Кирилловна», — сказал он в первый же день. «Разве что несварение, но это в основном у мальчиков из хороших семей, а большинство лопают местную еду так, что за ушами трещит, да еще и добавки просит. Иногда кто-то схватит воспаление легких или бронхит, но сейчас лето, поэтому, сами понимаете, не сезон». Правда, давеча один прискакал с неприятным высыпанием на... В общем, притащил он его, судя по всему, из поселка. Да уж, и зачем здесь, спрашивается, анестезиолог? Впрочем, в медсанчасти оказался недокомплект из-за того, что один из врачей и медсестра покинули заставу за 2 месяца до моего приезда. Иначе мне бы ни за что сюда не попасть. А так с руками, можно сказать, оторвали. Сестричка поехала рожать на большую землю, а врач ложился в больницу на обследование по поводу предстательной железы. Так что мое желание отправиться в Казаково было буквально встречено бурными аплодисментами. Когда Андрей разрешил мне воспользоваться его связями, он не предполагал, что я сама вознамерюсь ехать. Речь, по правде сказать, шла о Денисе и Никите. Однако Андрей не знал о моих обстоятельствах и что мне просто необходимо уехать из Питера, чтобы все обдумать. Кроме того, я боялась отпускать Дениса одного, даже в сопровождении Никиты. Почему-то мне казалось, что я сама смогу лучше позаботиться о нем, ведь именно об этом просила меня его покойная мать. Заведующая отделением отпустила меня с неохотой. Работы в больнице всегда много, а анестезиологов не хватает. Вот так и получилось, что именно Елена Георгиевна Хлопкова стала вторым после Лариски человеком, посвященным в мою страшную тайну. Пришлось рассказать ей о своей беременности и о том, что в случае положительного разрешения проблемы я все равно вынуждена буду уйти в декретный отпуск. Но я никак не рассчитывала, что начальница закатит мне в кабинете настоящую истерику. Она орала так, как никогда не позволяла себе даже моя мать. Странно и удивительно было видеть столько энергии и ярости в обычной, хладнокровной, как удав, женщине. Огорошенная таким взрывом эмоций, я не сразу поняла его причину, но потом до меня дошло. А Хлопкова требовала, чтобы я обязательно оставила ребенка. «Вы не представляете, Агния Кирилловна, как я сейчас сожалею о том, что в свое время избавилась от ребенка. Теперь, по крайней мере, я не осталась бы одна. У вас, конечно, ситуация другая. Вы замужем, есть сын, и все же ребенок. Это такой подарок, такая радость. Как же вы можете даже думать о том, чтобы его убить?» Странно слышать такие слова от врача. Она называла тривиальный аборт убийством. Судьба Хлопковой в самом деле не из простых. Она всю жизнь любила одного человека, на 25 лет старше ее, своего научного руководителя. Он отвечал ей взаимностью, но был обременен семьей. Вот так и получилось, что соединиться в гармоничном союзе эти двое сумели лишь на склоне лет, когда жена избранника Хлопковой умерла, а дети выросли. Учитывая его возраст, семейное счастье оказалось недолгим. Они прожили вместе 5 лет, не больше, а потом и он отправился в мир иной. У Елены Георгиевны осталась лишь одна отдушина в жизни — ее работа. И эту работу она исполняла исключительно добросовестно. Но то, что она однажды избавилась от ребенка, стало для меня откровением. Начальница ни с кем не делилась подробностями своей личной жизни. И вот теперь она ругала меня, как мать ругает дочь, а я чувствовала себя не взрослой 40-летней женщиной, а 20-летней девчонкой, которая может испортить себе жизнь абортом. «Конечно, я отпущу вас в отпуск», — сказала она напоследок, — «но сделаю это при одном условии. Вы как следует обдумаете то, что я сказала, и, надеюсь, примете правильное решение. Вот так я и оказалась в поселке Казакова, что под Хабаровском, в сотнях километров от дома. Олегу я соврала. Он сам говорил о том, что мне следует развеяться, отправившись в путешествие, и я сказала ему, что решилась. Но ни в Турцию, ни в Испанию я, разумеется, не поехала, а выдумала подругу, роль которой сыграла Вика, личный секретарь Лицкевичуса. Она прислала мне по мылу письмо с приглашением в гости, и я со спокойной душой продемонстрировала его мужу. «Ну что ж», — сказал он, — «Хабаровск так Хабаровск». Окончательное решение мне помогла принять вице-губернатор Кропоткина. Узнав о том, что несколько юных жителей нашего города погибли при странных обстоятельствах, она немедленно дала добро на расследование и обещала всяческую помощь. «Вице-губернатор терпеть не может военных», — говорил Андрей. «Это одна из причин, почему она не любит и меня. Не знаю, откуда родом ее ненависть, но в Кропоткиной ты наверняка найдешь союзницу, если упомянешь о том, что военная прокуратура пытается замолчать, что происходит на этой заставе под Хабаровском». Он как в воду глядел. Впрочем, как всегда. Вспоминая этот разговор, я почувствовала, как заныло под ложечкой, и я бессознательным жестом положила руку на живот. Вопреки анализам, я совершенно не ощущаю себя беременной. Никакой апатии, никакой тяжести. Напротив, энергия во мне бьет через край, и порой, крутясь перед зеркалом в поисках лишних килограммов на животе и бедрах, я начинаю сомневаться, действительно ли жду ребенка. «Загораете, Агния Кирилловна?» Этот голос вывел меня из приятного состояния полудремы, и я, повернув голову, встретилась глазами с полковником Акиньшиным. «Ну как же здорово, что вы к нам приехали!» — продолжал он, присаживаясь на соседний раскладной стул. В мой первый день он лично явился поприветствовать меня. Полковник был невысоким, плотным и лысоватым мужчиной, больше походившим на метрдотель, нежели на военного. Как я уже успела понять, особым авторитетом на заставе он не пользовался ни у старших офицеров, ни у солдат. Его терпели потому, что этого требовали ранг и должность. Сам же Акиньшин предпочитал ни с кем особенно не общаться. Тем удивительнее выглядело то, что он пытался навести мосты со мной — человеком сторонним, приехавшим ненадолго, лишь до тех пор, пока не найдется постоянной замены уехавшему врачу. А вот его жена, наоборот, отличалась общительностью. Женщин на заставе немного, поэтому она изо всех сил пыталась со мной подружиться. «Может, насовсем останетесь?» — спросил полковник, глядя на меня из-под тяжелых век. «Он явно нездоров», чему-то подумалось мне. Почки, мешки под глазами говорили в пользу этого. Излишняя тучность, даже некоторая опухлость также подтверждала мое впечатление. Может, предложить ему обследоваться в Хабаровске? Нет, это было бы не слишком вежливо. Тогда, возможно, стоит аккуратно поговорить с его супругой. Учитывая желание Людмилы установить со мной приятельские отношения, это будет выглядеть вполне уместно. «Вряд ли, Илья Засимович», — как можно дружелюбнее улыбнулась я в ответ на его вопрос. «У меня ведь в Питере своя жизнь. Муж. А пусть он сюда приезжает. Разве здесь плохо? Природа, прекрасный климат, тишина. А у вас в Питере что? Загазованность, отвратительная погода». «Это вы верно говорите», — согласилась я. «Погода в Питере хуже некуда». «Ну вот видите. Так что подумайте, Агния Кирилловна. Крепко подумайте». Если б он только знал, как о многом мне сейчас приходится думать. «Шланга очередного привели», — сказал Губанов, и усталое презрение, прозвучавшее в его голосе, сказало мне, что под шлангом подразумевалось вовсе не резиновое изделие, а человек, не вызывающий приятных эмоций. И все же я поинтересовалась. «Что значит шланг?» «А, это...» «Это такой солдат, который служить не желает», — пояснил майор. то и дело в медсанчасть попадает. То зубы у него болят, то бок прихватит, то мозоль натрет сапогами. Короче, шланг и весь сказ. Шлангом оказался костлявый, похожий на щуку паренек с бегающим взглядом. Он словно бы предполагал, что в его тяжелую болезнь мало кто верит. Его нога и в самом деле распухла, хотя меня удивила рана на ступне. Создавалось впечатление, что ее нанесли специально. Встретившись со мной взглядом, он будто просил о помощи, и я не смогла ему отказать. «Ну, что скажете, доктор?» — спросил Губанов, когда я закончила с осмотром. «Дело серьезное», — ответила я, озабоченно покачивая головой. «Рана загноилась. Думаю, молодой человек, вам придется пару дней полежать». Радость, промелькнувшая в глазах солдата, дала мне понять, что именно на это он и рассчитывал. Лицо же Губанова выражало равнодушную обреченность. «Ну, что с ними поделаешь, с такими вояками?» Он не стал вмешиваться, но потом, когда солдата в сопровождении медсестрички Оли отправили в стационар, майор попенял мне. «Зря вы так, Агния Кирилловна. Не стоит с ними церемониться. Здесь половина служащих с удовольствием полежала бы в койке вместо того, чтобы заниматься работой. Вот прознают, что у вас легко получить индульгенцию, и потянутся косяками, как лосось на нерест». Я ничего не ответила, а про себя подумала, что солдатам здесь, наверное, не сладко приходится. Они еще такие молодые, а судьба забросила их далеко-далеко от дома, где они совсем одни, без папы, без мамы, в сущности, беззащитные перед суровой жизнью. Укладывая юношу шланга в стационар, я думала о собственном сыне. Служить Дэну не пришлось, так как он легко поступил в вуз. Но не всем так везет, и я, по возможности, должна помочь тем матерям, которые не сумели отмазать детей от суровой армейской действительности, и поддержать их мальчишек. Может, мое отношение, продиктованное материнским инстинктом, и неправильное, и в военное время оно погубило бы само понятие о патриотизме, но сейчас, слава богу, не война. В медсанчасти в данный момент, помимо меня и Губанова, работали еще медсестры Оля Симончук и Ира Гидзенко. Специализацией майора была хирургия, а не терапия. Да и я, как терапевт, человек почти бесполезный. В Казаково когда-то имелся фельдшерский пункт, но несколько лет назад его прикрыли, и теперь все соседние деревни, жители которых раньше ездили в поселок за медицинской помощью, остались без фельдшера. «И как же они обходятся?» — удивилась я, узнав об этом. «Ну, есть два пути», — ответила Оля. «Либо в Хабаровск ехать, это если проблемы серьезные, требуются обследование или госпитализация, либо к нам». «Сюда? На заставу?» «Ага, народ в основном с травмами идет. Топором ногу рассекут мужики, к примеру, или охотник ненароком поранится. В общем, ничего страшного». С Денисом мы встретились после отбоя, на опушке леса. Он не мог открыто приходить в медсанчасть, так как нельзя было обнаружить наше близкое знакомство. Увидев меня на заставе, Дениска чуть в обморок не упал. Он никак не ожидал, что я явлюсь самолично, предполагая, что ассистировать ему в расследовании будет Никита. Кандидатура Дениса обсуждалась между мной и Андреем, и мы решили, что он идеально подходит для этой работы. Во-первых, парень служил, так как с первого раза в мед не поступил. Правда, в ВДВ, а не в погранвойсках, но это большого значения не имеет. Главное, у него есть соответствующий опыт. Во-вторых, Денис подходил по возрасту, единственный из всех членов ОМР, не считая Вики, но девушка по понятным причинам исключалась. В-третьих, Денис отлично физически развит. То, что он долгое время принимал участие в боях без правил, откуда мне с трудом удалось его вытащить при помощи Дэна и Павла Кобзева, сейчас играло нам на руку. Можно не опасаться за то, что другие солдаты начнут его гнобить. А если такое вдруг произойдет, им мало не покажется. И все же я волновалась, тем более, что виделись мы с Денисом редко, и я не могла наблюдать за ним и оберегать. Впрочем, судя по его спокойному, даже довольному лицу, парень в этом не очень-то и нуждался. «Ты прямо цветешь и пахнешь», — заметила я, внимательно окинув взглядом всю его высокую, ладную фигуру. «Как же мужикам идет военная форма!» «Вы тоже не выглядите больной, тетя Агния», — ухмыльнулся он. «Вон, по-моему, даже слегка поправились». «Ой, наверное, нельзя такое женщинам говорить, да?» Тут же спохватился он. «Но вам идет, правда?» «Неужели и в самом деле поправилась?» Мне захотелось тут же оправдаться за лишние килограммы и рассказать Денису о своей беременности. Но я взяла себя в руки и сдержалась. Сейчас не время и не место для откровений. «У тебя все в порядке?» — спросила я с тревогой. «В смысле, не бьют ли меня смертным боем и не насилуют ли в туалете? Извините, даже похвастаться нечем. Я и раньше слыхал, что на погранзаставах редко случаются проявления дедовщины. И теперь окончательно в этом убедился». «Что, совсем ничего?» — не поверила я. «Ну, некоторых могут заставить стирать ХБ или гладить воротнички, или, скажем, на точку послать». «Куда-куда?» — перебила я. «Это место, где по ночам бабки продают вино и водку». «И что вы покупаете?» «Бывает». «Ну, в самом деле, тетя Агния, что такое пара бутылок водки на 20 человек?» «И ты тоже ходил на точку?» «Я? Нет», — гордо расправил плечи Денис. «Меня заставить никто не может, а то не равен час без резцов останется. Кроме того, мы с сержантом нашим из одного землячества». «Что еще за землячества такие?» «В смысле, мы оба из Питера». «И это хорошо?» «Ну, разумеется, ведь нас, питерцев, вместе с сержантом шестеро получается. Москвичи, они особняком держатся, и их здесь не любят». «А питерцев любят?» «Тоже не любят, но не так, как москалей». «А из Хабаровска есть кто-нибудь?» «Не-а, никого. Кстати, на этой неделе нас в увольнение отпустят, в Хабаровск. Там, говорят, совершенно китайский город, полно узкоглазых». «Ты это, поосторожнее в высказываниях», — предупредила я. «Да я же шучу, тетя Агния», — пожал плечами Денис. «Я-то против китаюз, ничего не имею. Это наш сержант их ненавидит. А насчет дедовщины можете спать спокойно. Когда я служил, у нас она цвела пышным цветом. Одного пацана в казарме в первый месяц по 5-6 раз за ночь поднимали и требовали то спеть, то сплясать». «Что, правда?» В ужасе распахнула я глаза. «Думаю, на заставе дедовщины нет, потому что тут рискуешь получить пулю в спину от униженного тобой человека. А он уйдет за кордон. Случаи бывали. До заставы 100 километров. В наряде всего трое. Старший наряда и еще двое солдат. Если на заставе он их гонял и унижал, то они не окажут ему помощи, если, допустим, сломал ногу или змея укусила. Да и у тех, кто идет следом, в автоматах по 30 боевых патронов, между прочим». «Что ж, Денис, похоже, чувствует себя здесь, как рыба в воде». «У вас хороший сержант?» «Строев-то? Да нормальный. Тоже питерский. Я уже говорил, вернее, он из Всеволожска. Но это здесь одно и то же. Авторитетный он, поэтому хорошо, что я с ним поладил. Его изюбрь любит». «Кто его любит?» — переспросила я. «Капитан Руденчик. Вы его, наверное, видели?» «Да, я видела Руденчика. Странный мужик. Не раскусишь его с бухты-барахты. Один взгляд чего стоит? Острый, пронзительный, словно сканирующий тебя наподобие рентгеновского аппарата. Но ничего не скажешь. Настоящий военный. Прямо до мозга костей. А почему изюбрь?» «Черт его знает», — пожал плечами Денис. «Но все ребята зовут его только так. За глаза, конечно». «Тебе удалось что-нибудь узнать о нашем деле?» «Только то, что вы были правы. Дело с теми двумя солдатами, Макаровым и Бероевым, точно нечисто». «Почему ты сделал такой вывод?» «Да потому, что о них здесь не говорят». «Разве это не нормально? Парни погибли, несчастный случай. Кому охота вспоминать?» «Нет, тетя Агния, вы не понимаете. Это именно ненормально. Такие вещи относятся к разряду солдатских баек. Их всегда рассказывают тем, кто недавно прибыл. Потому что они — история заставы. Мне рассказали обо всех, кто здесь вешался, бегал китайцами и тонул в окрестных болотах. Все случаи лет за 20. А про Бероева, Макарова и Кочуряна ни слова. Представляете? — А про остальных? — спросила я. — Не, единственное, что мне удалось узнать, у Бероева, похоже, были терки с контрактниками. Точнее, с одним из них. Сержантом Ожоговым. Какого рода терки? Да ничего толком не говорят. Думаю, как обычно. Прессовали парня, а он здоровый был, не желал подчиняться. Отсюда и проблемы. А еще тут одна байка ходит. Неожиданно добавил Денис, но тут же замолчал, словно не был уверен в том, стоит ли об этом упоминать. Однако я весьма въедлива. Что за байка? «Да глупости, конечно», — пожал плечами Денис. «Но солдаты никогда не ходят к озеру, особенно в темное время суток. Вы же знаете, мы несколько раз в день должны выгуливать собак». «И что?» «Так вот, никто не выгуливает их у озера. Вот и все». «Почему?» На лице Дениса было написано смущение. «Говорят, что там живет чудовище». «Что?» «Ну, говорил же, ерунда!» — попытался оправдаться Денис, краснее как девушка. С его светлой кожей это выглядело довольно мило. «Местные называют этого чудика тем, кто живет в озере». Я прыснула, а потом, не выдержав, громко расхохоталась. «Да ладно!» — надулся Денис. «Чего уж такого смешного-то?» «Нет, ты не понимаешь!» — вытирая слезы с глаз, с трудом ответила я. «Есть одна сказка. Может, твоя мама тоже тебе ее читала? Крошка, енот и тот, кто сидит в пруду». «Не помню я», — буркнул Денис. «Так вот, твоя история здорово напоминает ту сказку», — пояснила я. «И, как я подозреваю, объяснение существованию чудовища, скорее всего, такое же». «То есть?» «Ну, в сказке Крошка, енот очень боялся того, кто сидит в пруду. Мама посоветовала ему прийти к пруду, и вместо того, чтобы скалиться и рычать в попытке напугать и прогнать чудовище, просто улыбнуться ему». «И что?» «Дурачок, ты что, действительно не понимаешь? Это чудовище было ничем иным, как отражением самого крошки енота». «Дурацкая сказка». «Ничего не дурацкая, очень даже со смыслом», — оскорбилась я за неизвестного автора истории. «Думаю, ноги у вашей солдатской байки растут оттуда же. Меньше надо фильмов ужасов на ночь смотреть». Мы немного помолчали. Потом Денис сказал. «Ладно, тетя Агния, но вы все-таки не ходите к озеру одна, ладно? Может, и нет никакого чудовища? Даже наверняка нет. Но вдруг там и в самом деле что-то нечисто. Народ просто так болтать не будет. Ведь дыма без огня...» «Договорились». Легко пообещала я. В самом деле, что мне делать у озера в одиночестве, да еще и в темное время суток? «А насчет пропавших солдат», — возвращаясь к прерванной теме, сказал Денис, успокоенный моими словами. «Вы лучше среди своих покопайте. Офицеры-то тут, в отличие от призывников, давно. Только осторожно, тетя Агния. Помните, что мы здесь одни, без прикрытия. А до Питера пока новости доберутся... В общем, постарайтесь себя не выдать». «Ну надо же, яйца учат курицу», — сквозь зубы пробормотала я. «Иди уже, Штирлиц!» По пути к медсанчасти, где меня поселили, я наткнулась на кого-то. В темноте я перепугалась и едва не закричала. Два горящих глаза смотрели на меня из кустов. «Что это вы по ночам бродите, доктор?» Раздался сердитый голос, и я с облегчением узнала капитана Руденчика и Одина. «Да так, решила прогуляться». «В тайге?» «Да тут же повсюду вооруженные люди», — беспечно рассмеялась я. «Вот именно», — отчеканил он, — «вооруженные. Надо быть осторожнее, а то...» Капитан не закончил и, подозвав собаку, быстрым шагом удалился в сторону леса. «А ему-то интересно, что там понадобилось в такую познатень?» «Ну да ладно, не время выяснять». Я ускорила шаг. «Возможно, Изюбер прав, и мне действительно не стоит ходить одной так поздно». «Интересно все же, Откуда пошла такая кличка?